ССО. ССО – студенческий строительный отряд. В некоторых областях эти отряды были очень распространены, а в некоторых о них ничего не знали. Или их называли как-то по-другому. В наших краях их хвалили и ругали, и думали даже в разряд гордости занести или запретить. Все зависело от того, кто чем занимался в ССО, и кто это принимал в этом участие. В принципе, такие молодежные отряды и студентов ехали с главной целью заработать в летние каникулы некоторые деньги. Для этого заключались хозяйственные подрядные договоры с колхозами, с какими-то стройками или хозяйствами на строительство каких-то объектов – ангары, школы, дома и многое другое. По окончании стройки ССО выплачивали оговоренные в договоре суммы. Если ССО успевал провернуться так, что осиливал две и более стройки, то и зарабатывал больше. Если по разным причинам застревал на одной и даже ее не заканчивал, то могла оказаться такая ситуация, что занимали денег в долг, чтобы уехать по месту жительства, но чаще уезжали с деньгами, чтобы потом их тратить на одежду, на еду или на другие нужды. Сразу по получении в течение учебного года или сколько людей, столько и вариантов. В любом случае и на работе, и после работы каждый жил так, как хотел. «Говорил им, дурам, не продавать водку летом!» Председатель сельского совета шел быстрыми шагами от стройки нового строящегося зернохранилища и слова произносил такие, какие ни даль, и никто еще в словари не вносил и не внесет. «Хорошо, если еще травм себе не наделают. Хорошо, что лежат на земле, а не на крыше. Хорошо еще...» И много-много еще таких «хорошо» он, оказывается, знал из учебника охраны труда. Я не усидел около этой пьяной в лёжку бригады ССО и решил прогуляться в сторону лесопосадки, тут недалеко. Просто подышать свежим воздухом, свободным от паров спирта. Дело не только в Процельмаге, нет. Туда почти никто и не ходил. Дело было в толпе местных бабок, рванувших на перегонки в сторону базирования ССО со своим самогоном, кто первым и подороже продаст. Покупая втихаря с утра практически каждый про запас, а вот во второй половине для сначала напробовались друг у друга, потом махнули на все рукой и приступили к интенсивному уничтожению скупленных запасов огненной воды из сельских тайников. К вечеру лежали почти все, как на поле брани, в разных позах, как их застал отрубон. Я вошел в лесопосадку и шел по редкому мелколесью, где время от времени встречались и довольно крепкие стволы. Были деревья и высохшие на корню. Для костра самое то. Где-то недалеко пели птицы, трещал своей дробью дятел. «Гусар!» На столь трудно произносимое мое прозвище я оглянулся и увидал Маню. Эта местная деваха приносила нам вчера молоко и свежие булочки продавать. А сегодня... В середине дня я тоже видел ее, хохочущую с нашими парнями около колодца. Она и тогда показалась мне не очень устойчиво стоящей на ногах, но тогда я видел ее мельком и потому не рассматривал и не задумался о причине ее такого развязанного настроения. Теперь было понятно, она тоже принесла самогон в ССО и даже приложилась потом к нему». Устойчивая к употреблению такого зелья, она даже пыталась теперь самостоятельно добраться до села. Но вот в настоящий момент стояла на полусогнутых посреди лесопосадки и держалась руками за довольно крепкий ствол дерева. «Гусар, твою мать! А ну подойди ко мне, я тебе говорю. Помоги мне трусы надеть, а то я в трусы уссуся!» Уже почти шепотом просила она. Я подошел к этой сельской дуре, согнутая в поясе и мотающаяся из стороны в сторону всем телом, она не могла оторвать ни одну руку от дерева, чтобы не упасть на землю. А ведь ее еще ждала долгая дорога до дома. И потом уснуть на земле ей никак было нельзя. Словом, последним невыключенным остатком сознания никак было не побороть силу притяжения земли, справиться со своими трусами и не заснуть одновременно. Возможно, сигнал о переполнении из мочевого пузыря был сильнее всего. Я подошел ближе, сдернул ее трусы и помог снять их с каждой ноги по очереди. Когда я прятал ее трусы в ее лифчик, она уже поливала землю обильной струей, чуть присев над травой. В такой позе она и заснула. Смех, да и только. Я снова засунул руку ей в лифчик, переложил трусы в карман сарафана и пощупал по очереди обе груди. Потом спустил бретельки сарафана и лифчика таким образом, что сарафан теперь держался на ней только на поясе, благодаря каким-то завязкам. Картина была еще та. Маня почти до земли висела на руках, почти присела на землю, но не сдавалась даже во сне. При этом ее большие груди висели вертикально вниз, не защищенные сарафаном. Пришлось приподнять ее за таз и поставить на вручную выпрямленные ноги. Ноги-то я выпрямил, а вот руки от дерева оторвать не смог. Так она за него вцепилась, стоя в позе Г. Очень уж мне эта поза понравилась, да и мой друг в штанах давно начал подавать признаки жизни. А теперь, когда она вообще ничего не видела и не слышала, друг просто рвался из штанов наружу. Хорошо, что у меня всегда в заднем кармане есть несколько презервативов. Я пощупал ее между ног и в первый момент отдернул руку. Она вся была в моче. Обтер полами ее сарафана ноги, задницу между ногами. Она только продолжала качаться из стороны в сторону и даже не мычала, а только храпела в голос. Расширил пальцами вход во влагалище и без лишних церемоний просто вошел. Спокойно и быстро, как входит к себе домой и спящей жене. Но за место между талией и тазом надо ее все-таки держать, а то мотыльнет от моего напора в сторону, и потом придется поднимать ее из лужи мочи или из муравейника. А ложиться на нее в этом месте мне просто не хотелось, да и оттаскивать в сторону тоже. Вот я и пристроился в бешеном темпе. А вдруг кто-то еще ее искать будет? В любом случае, я первый нашел. Улыбнула. Но я был не первым ее мужчиной, а просто сегодня, судя по наличию трусов, оказался первым около тела. И это хорошо. Вообще-то девственницы, по моим понятиям, в деревне – это вообще нонсенс. Ну, как в таких тесных и голодных условиях парням не стараться, не соблазнить, а кого и просто подмять силой под себя? Да и девки не такие несговорчивые, как в городе, наверное. Вперед-назад, вперед-назад, глубже-мельче, да еще со скоростью швейной машинки. Давно я так быстро не стремился доставить себе удовольствие. Все сначала на женщину рядом с собой работал и ориентировался. Потому старался всегда сдержать свои возможности. А тут женщине вообще ничего не надо. Вон, храпит. Это же надо, стоя, храпит. Кончил. Хорошо кончил. Прямо-таки здорово. Так сказать, 1-0 в мою пользу. Я оделся, привел в порядок Манин сарафан в норму, плечики закинул назад, выпрямил ее в полный рост, прижал к дереву и похлестал ее по щекам. Помогло. Она чуть приоткрыла глаза и мутным, непонимающим взглядом смотрела перед собой. Я покричал ей в ухо что-то типа «домой» и указал направление в сторону деревни. Она и пошла как зомбак. Вот и хорошо, теперь она после такого допинга по щекам куда-то да придет. Но если хлопцы местные не отведут куда надо, им надо. Но это меня уже меньше всего интересует. Я решил вернуться в ССО и лечь спать. Там мы частично поселились в строящемся здании зернохранилища, частично в рядом расположенной школе. Но девушки, их с нами было несколько, конечно же, в школе, да и я тоже. А вдруг понадоблюсь им? Но сейчас мне надо было забрать свою курточку со стройки. Я залез под леса вокруг строительства и обнаружил там застрявшую Анжелину, красотку и недотрогу нашего курса. Она, видимо, пыталась пролезть между двумя горизонтально прикрепленными досками в ограде, да не рассчитала свои силы и заснула в положении, когда ее ноги висят с одной стороны, голова с другой стороны. Ну, прямо-таки двойное везение сегодня. Местную красотку оприходовал, теперь настала очередь своей красотулечки-студентки. Я потряс ее за ягодицы, ущипнул, пошлепал по ним. Неа, не просыпается. Приподнял подол юбки, приспустил трусы, надел презерватив и всадил член в резинке в хорошей порции смазки по самое не могу. Оказалась девственницей. Придется потом что-то решать. А пока испытанная на мане швейная машинка снова включилась на большую скорость. Я услышал, как по ту сторону оградки послышались легкие стоны, какие-то причмокивания и звуки, произносимые сквозь сон. Ну да ничего, ей недолго пришлось терпеть мое присутствие внутри. Потерпела, и я кончил. Описывать-то почти нечего. Вошел, потерся, выскочил. А что теперь решать? Я потащил ближе к этому телу другое тело, влюбленного в нее Павла. Снял с него штаны и положил парня прямо на глаза Анжелины. Штаны Павла обмотал вокруг пояса Анжелины и завязал штанины крепким узлом, чтобы не было разночтений ни у свидетелей, ни у самой бывшей девственницы. А трусы его надел ей на голову. Так, для прикола. Нашел куртку и пошел в школу. По пути в школу нашел еще несколько мужских тел в разных позах. От картин местных давних сражений их отличало только отсутствие стрел и копий в разных частях тела и отсутствие крови. Хотя вот один нос себе все же расквасил при падении. В школе был слышен только храп из женской комнаты. Я мимоходом просто заглянул в нее через не до конца прикрытую дверь и увидел лежащую поперек кровати нашу толстушку Лизу. Она, лежа на животе, свесила с одной стороны кровати голову, с другой стороны широко раздвинутые ноги. Я решил, что прикол над Анжелой будет не так интересен, потому тихонько сбегал к ней и принес трусы Павла и надел их на голову Лизы. Но она даже не пошевелилась во сне. Сколько же она приняла на грудь зеленого змея? Трусы с нее я снял и тоже надел ей на голову поверх трусов Павла. Пусть утром поищет, кто хозяин этих трусов. А сам некоторое время стоял над ее голой задницей и думал, а стоит ли? Я и так сегодня неплохо поработал и освободился от тяжести внизу живота. Но такая удача может еще не скоро подвернуться, и я приступил к делу. Раздвинул ее ноги пошире, потом надел последний презерватив из кармана и поплевал на него для дополнительной смазки. Постарался втиснуться в лоно Лизы. Медленно и верно я продвигался с большим трудом вглубь, пока под давлением члена не произошло какое-то изменение, и я словно провалился карандашом в стакан. Вообще без стенок, как мне показалось после такой тесной на входе. Вот ведь прикол. Две девственницы за вечер. Причем те, от кого вообще такого не ждал. Ну да ладно. Над Лизой пришлось задержаться на более длительное время. Ну, не хотел мой друг так же быстро кончать, как с первыми двумя экземплярами. Но не мог я его уговорить. Или натруженный прошлыми приключениями с таким малым интервалом времени между ними. Или неудобно было придерживать нашу толстушку, чтобы она не свалилась, с другой стороны на пол. Или тесно и неудобно было тереться между ее полных ног. Не знаю. Но когда я с трудом кончил, то был весь мокрый от пота. Да и член натер, мама не горюй. Я представляю, как будут раскорякой ходить эти девственницы в поисках своих суженных ряженых, как они должны подраться между собой за Павла, ну или отдубасить самого Павла. Словом, я заперся в своей каморке, укрылся одеялом и заснул мертвецким сном.